Часть первая. Вступление. В северо-восточном углу Африки лежит Египет, родина древнейшей в мире цивилизации. За 3, 4 и даже 5 тысячелетий до нашего времени, когда обитавшие в Средней Европе варварские племена еще носили звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был страной с высокоразвитым общественным устройством, страной, где процветали сельское хозяйство, ремесла и литература. Но больше всего Египет прославился грандиозными инженерными работами и колоссальными сооружениями, развалины которых вызывают удивление даже у современных техников. Египет – плодородная долина между двумя пустынями – Ливийской и Аравийской. Глубина ее – несколько сот метров, длина – 130 миль, ширина едва достигает 1 мили. Пологие склоны голых ливийских холмов по западную сторону этой долины и скалистые, изрытые трещинами отроги аравийской возвышенности по восточную образуют как бы коридор, на дне которого течет река Нил. По мере удаления к северу стены коридора постепенно снижаются, а в 25 милях от Средиземного моря внезапно раздвигаются, и Нил, разбившись на несколько рукавов, выходит на широкую равнину, имеющую форму треугольника. Основанием этого треугольника, носящего название дельты Нила, служит берег Средиземного моря, а вершиной – место выхода Нила из ущелья у города Каира и развалин древней столицы Мемфиса. Если бы кому-нибудь удалось подняться на 20 миль в воздух, он увидел бы всю страну в ее своеобразных очертаниях и чудесной смене красок. С этой высоты, на фоне белых и оранжевых песков, Египет казался бы змеей, которая энергичными зигзагообразными движениями пробирается сквозь пустыни к Средиземному морю и уже погрузила в него свою треугольную голову с двумя сверкающими глазами, левым Александрией и правым Домиеттой. В октябре, когда воды Нила заливают весь Египет, эта длинная змея принимает голубую окраску воды, а в феврале, когда пойма реки покрывается весенней растительностью, она бывает зеленой с голубой полосой вдоль спины и множеством голубых жилок на голове. Это пересекающие дельту каналы. В марте голубая полоса суживается, и кожа змеи сверкает на солнце золотом зреющих нив. В начале июня, в засуху и пыль, Нил кажется уже чуть... заметной голубой чертой на теле змеи, покрытым словно траурным крепом серым налетом пыли. Главная особенность Египта – жаркий климат. В январе здесь бывает 10 градусов тепла, в августе – 27. Иногда жара доходит до 40 градусов, что соответствует температуре римской бани. Вблизи Средиземного моря над дельтой дождь выпадает не больше 10 раз в год, а в Верхнем Египте – 1 раз в 10 лет. При таких условиях Египет был бы не колыбелью цивилизации, а одним из тех пустынных ущелий, какими так богата пустыня Сахара, если бы воды священного Нила ежегодно не воскрешали страну. С конца июня до конца сентября Нил непрестанно прибывает и заливает почти весь Египет. С конца октября до мая следующего года весенние воды постепенно спадают, обнажая даже самые низкие места. Речная вода так насыщена здесь минеральными и органическими веществами, что принимает бурую окраску, и по мере спада на заливных землях осаждается плодородный ил, заменяющий самые полезные удобрения. Этот ил, жаркий климат, дают возможность окруженному пустынями египтянину собрать 3 урожая в год, причем каждое зерно посева дает до 300 зерен урожая. Поверхность Египта не всюду равнинная, местами она холмистая, поэтому некоторых земель Египта разлив не достигает, и они пьют благословенную воду раз в 2-3 месяца, а отдельные земли не видят ее целый год. Кроме того, случаются годы, когда вода в реке почти не прибывает, и тогда страна не получает плодородного ила. Наконец, в знойное время, когда земля быстро сохнет, приходится поливать ее, как в вазонах. Все это привело к тому, что народ, населявший долину Нила, должен был либо погибнуть, если он был слаб, либо научиться регулировать воду, если он был гениальным. Древние египтяне, будучи народом гениальным, создали цивилизацию. Еще за 6 тысяч лет до нашей эры египтяне заметили, что уровень воды в Ниле поднимается, когда солнце восходит под звездою Сириус, и начинает понижаться, когда оно приближается к созвездию Весов. Это наблюдение побудило египтян заняться астрономией и вести календарь. Чтобы сохранять воду круглый год, египтяне создали целую сеть каналов длиною в несколько тысяч миль, а чтобы предотвратить наводнение, воздвигали мощные плотины и строили водохранилища. Одно из них – искусственное Меридово озеро, занимала площадь в 300 квадратных километров при глубине в 12 ярусов. Кроме того, вдоль Нила и каналов сооружались простые, но очень выгодные гидравлические приспособления, с помощью которых можно было черпать плодородную воду и выливать ее на поля, лежащие на 1-2 яруса выше. Вдобавок ко всему приходилось ежегодно очищать заплывшие илом каналы, чинить плотины и прокладывать высоко расположенные дороги для войск, совершавших походы в любое время года. Такие грандиозные работы требовали наряду со знанием основ астрономии, межевания и строительства превосходной организации. Все они, будь то укрепление плотины или очищение канала, производились одновременно на огромном пространстве и должны были быть выполнены к определенному сроку. Отсюда явилась необходимость создания рабочей армии, насчитывающей десятки тысяч человек, которая действовала бы согласно определенному плану и под единым руководством. Армия, которая должна была иметь множество маленьких и больших начальников, множество отрядов, выполняющих различные работы, направленные к одной цели. Армия, которая требовала, естественно, огромных запасов продовольствия, а также вспомогательных сил и средств. Египет сумел организовать такую армию рабочих, и ей обязан он своими бессмертными делами. Создали ее, по-видимому, жрецы, египетские мудрецы, и они же намечали планы ее работ, которые затем выполнялись по указам царей и фараонов. Благодаря этому египетский народ во времена своего величия представлял как бы единый организм, в котором жрецы были мыслью, фараон – волей, народ – телом, а повиновение – цементом. Таким образом, сама природа Египта, требовавшая большого, непрестанного и упорного труда, определила основу общественной организации этой страны. Народ работал, фараон управлял, жрецы составляли планы. И пока эти три действующие силы единодушно стремились к целям, которые указывала им сама природа, до тех пор народ процветал и творил свои бессмертные дела. Добродушный, веселый и отнюдь не воинственный египетский народ делился на два класса – земледельцев и ремесленников. Часть земледельцев, должно быть, владела мелкими участками земли, большинство же арендовало земли фараона, жрецов и знати. Ремесленники, изготовлявшие одежду, мебель, утварь, посуду, работали независимо друг от друга. Те же, кто трудился на больших стройках, составляли как бы армию. Каждая отрасль, и прежде всего строительство, нуждалась в тягловой силе и орудиях. Кто-то должен был целый день черпать воду из каналов или доставлять камень из каменоломен на место строительства. Эти самые тяжелые механические работы, и прежде всего в каменоломнях, выполняли преступники, осужденные на каторгу или пленники. Коренные египтяне гордились медным цветом своей кожи и с пренебрежением относились к черным эфиопам, желтым семитам и белым европейцам. Цвет кожи, помогая отличать соотечественника от чужеземца, способствовал сохранению народного единства сильнее, нежели религия, которую можно принять, или язык, которому можно научиться. Однако, с течением времени, когда государственное здание начало давать трещины, в страну все больше стали проникать чужеземцы. Они ослабляли спаянность народа, вносили раскол в общество и, в конце концов, наводнив страну, растворили в себе ее коренное население. Фараон правил государством с помощью постоянной армии и милиции, или полиции, а также множество чиновников, из которых постепенно создалась родовая аристократия. Он именовался законодателем, верховным главнокомандующим, самым богатым землевладельцем, верховным судьей и жрецом, и даже сыном богов или богом. Фараон не только принимал божеские почести от народа и чиновников, но иногда сам воздвигал себе алтари и воскурял благовоние перед собственными изображениями. Рядом с фараонами, а нередко и над ними, стояли жрецы, сословия мудрецов, вершивших судьбами страны. В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно, советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов и, главное, как люди, знающие свою страну и ее соседей. В истории Египта первостепенное значение имеют отношения, существовавшие между жреческим сословием и фараонами. Чаще всего фараон подчинялся воле жрецов, приносил богатые жертвы богам и строил храмы. Тогда он жил долго. Имя его и изображения, увековеченные на памятниках, передавались из поколения в поколение, овеянные славы. Многие же фараоны царствовали недолго, а некоторые не оставляли в памяти народа не только своих дел, но даже имен. Случалось также несколько раз, что династия фараонов прекращала свое существование, и Клав, шапка фараона, украшенная змеей, доставалась жрецу. Египет процветал, пока монолитный народ, энергичные цари и мудрые жрецы трудились вместе на общее благо. Но настало время, когда население Египта в результате войн значительно уменьшилось. Непомерные труды, тяжелый гнет и лихоимство чиновников надломило его силы, а наплыв чужеземцев разрушил расовое единство. А когда к тому же проникшая в страну азиатская роскошь поглотила энергию фараонов и мудрости жрецов, и эти две силы начали между собой борьбу за монопольное ограбление народа, Египет подпал под власть чужеземцев, и тысячелетиями сиявший над Нилом свет цивилизации погас. Нижеследующая повесть относится к XI веку до Рождества Христова, когда пала 20-я династия, и после сына Солнца, вечно живущего Рамсеса XIII, насильственно завладел престолом и украсил чело свое Уреем, вечно живущий сын Солнца Сен-Амон-Херихор, жрец храма Амона.